Таркат, район Донегала, Федеративное Содружество. Виктор Девион потирал руки, слушая окончание доклада Курайтиса о поведении Питера на Леоне. «Это фантастически приятная новость», — думал он. «Один бог знает, как долго я ждал ее. В свое время я назначил Питера командовать милицией Ская, поскольку это единственное место, где он не может принести большого вреда. Никогда бы не подумал, что он способен так вести себя в экстремальных ситуациях». Голубые проницательные глаза принца подозрительно осматривали Курайтиса. «Именно так все и было?» – спросил Виктор, не совсем веря докладу. Курайтис никогда не отвечал сразу, но Виктор давно разобрался в этом человеке и знал, что его медлительность в ответах не является следствием попыток приукрасить их. Он всего лишь в очередной раз вспоминает все факты и сопоставляет их. Виктора так и подмывало рассмеяться, но он заставил себя даже не улыбнуться. Наконец Курайтис произнес: «Возможно, неточность в передаче некоторых фраз, но факты бесспорны». Курайтис вдруг погрустнел. «Доклад пришел так поздно, поскольку кто-то посчитал, что сообщения о волнениях на Скае должны передаваться немедленно, и доклад пошел во вторую очередь. Этот инцидент с Питером, возможно, мог иметь большие последствия. Не исключено, что это была заранее спланированная акция, вслед за которой намечалось проведение беспорядков». «Да, на Леоне неспокойно». Виктор поднялся с кресла и стал ходить вдоль стены. Он посмотрел под ноги и увидел, что от его хождений на ковре уже образовалась полустертая полоска. Он хорошо помнил, что основную массу неприятностей доставлял ему Скай и близлежащие к нему миры. Именно оттуда Риан начал расшатывать его империю, медленно, но верно ведя к восстанию. «До восстания пока дело еще не дошло», — говорил он тихо, — «но только пока. Поразительно, те, кто забывают историю, обречены на ее повторение. Но те, кто слишком хорошо ее помнят, черпают из нее силы для борьбы». Курайтис коротко кивнул, давая понять, что он все понял. «Герцог Риан Штайнер направляется на Солярис, поэтому у него не будет возможности успокоить взбунтовавшиеся массы и тем приобрести влияние, так же, как он сделал это 20 лет назад. Именно подобный шаг и доказывает, что за всей этой кухней стоит он». Виктор остановился и посмотрел на Курайтиса. «В 3034 году сепаратистское движение на Скае было разгромлено. Со смертью герцога Альдо Лейстрейда его организация распалась, поскольку у них не было достойного продолжателя, герцог не оставил преемника. Лидеры помельче тут же перегрызлись между собой, рассеялись по своим мирам и эпизодически лупили друг друга. Риана подобрал противник моей бабки, некто Алессандро Штайнер. У него была мечта подмять под себя остатки организации Лестрейда. У него действительно были некоторые возможности для этого, но он не преуспел в своем предприятии, поскольку сторонники Лестрейда, его соратники, считали Алессандро чужаком. На них не произвели впечатления его военные заслуги. Но после того, когда он в переговорах с моим отцом убедил того не уничтожать повстанцев Ская, его популярность резко повысилась». «Вы хотите сказать, что история повторяется?» – стараясь ухватить суть, спросил Курайтис. «Нынешняя ситуация повторяет ту, имевшую место в 34-м году». «Именно так, любезный мой Курайтис. Отдаю должное вашей сообразительности. И слушайте дальше. Если бы Риан уже сейчас не контролировал ситуацию, ни на какой Солярис он не поехал бы, а оставался на месте и всеми силами пытался ухватить нити управления. Риан не дурак и доподлинно знает, что для того, чтобы тебя считали лидером, нужно только определить, куда хочет идти и куда идет толпа, а определив, забежать вперед. В вопросах управления толпой главное это быть восприимчивым и проницательным человеком, хорошо чувствовать настроение толпы». Виктор вздохнул и пригладил волосы. «Уезжая на Солярис, Риан, во-первых, обеспечивает себе полное алиби, а во-вторых, попадает в центр внимания и получает практически неограниченную возможность проповедовать свои взгляды. Он, конечно, предполагает, что я допущу ту же ошибку, которую сделал мой отец, и отзову войска. Риану понравилось бы кровопролитие, но я его не допущу. В этом смысле то, что ты прочитал мне о Питере, снимает с меня дополнительную головную боль. Слава богу, что хотя бы он не подкидывает мне забот». Но протесты на Леоне носили характер вполне мирный, и местная полиция без особого труда его погасила. Радуйся этому. Насколько я понимаю, никаких связей Риана с событиями разведка не обнаружила? Нет, ответил агент. Риан чертовски осторожен. Сотрудники Элораза в своё время напичкали его офис самой разной аппаратурой, но его люди смогли вычистить почти всё, и теперь информации из его офиса практически нет. Я полагаю, что он разработал какую-то систему знаков для общения со своими сотрудниками. Во всяком случае, оставшееся оборудование ничего не фиксирует. У нас нет никого в его окружении. Куратис поглядел на принца, и Виктор заметил, как на его лице мелькнула едва заметная улыбка. Есть один человек, и достаточно близко, но мы не успели сделать его помощником Риана. Он нашёл некоего Свена Ньюмарка. Сейчас секретариат имеет нескольких своих агентов в Рассалхакской общине и отрабатывает легенду для одного из них в качестве помощника Ньюмарка. Думаю, Ньюмарк схватит наживку. Похвально. Во всяком случае, поездка Рианы на Солярис даёт нам такую возможность. Курайтис встал, сложив руки за спиной. Одного из тех, кто помогал очистить офис Риана от оборудования, установленного Элразом, зовут Квентин Кларк. Очень давно он работал ничтожным клерком в нашем аппарате и знает некоторые хитрости. И вот когда Риан собирался отправляться на Солярис, этот Квентин Кларк подобрался к нескольким банковским счетам и очистил их. Он зажил припеваючи, но подзабыл уплатить налоги, и мы намекнули ему об этом. Он сразу согласился работать с нами, и мы долго решали, где установить аппаратуру – там у него в офисе или на Солярисе. И пришли к выводу о необходимости установить её в его офисе. Так надёжнее. Молодцы. Так мы быстрее получим данные о причастности Риана к событиям на Скае. Но больше мне хотелось бы, чтобы во время своего пребывания на Солярисе он хотя бы полслова сказал об убийстве моей матери. Думаю, этого не случится. Строго говоря, я не думал, что он вообще совершит такую ошибку. Виктора передёрнуло, и он переспросил Куратиса. «Ты называешь это ошибкой?» «Да», – коротко ответил он. «Но я имею в виду его поездку на Солярис. Это очень опасное место. Возможны любые печальные неожиданности, которые легко потом назвать несчастным случаем». «Понятно», – голос принца звучал твёрдо. Он посмотрел на мгновенно изменившегося Курайтиса. Обычно сдержанный и спокойный, Курайтис напряжённо смотрел куда-то вдаль, а в его бесстрастном тоне сквозила плохо скрываемая угроза. Виктор вспомнил, как на Солярисе они нашли и арестовали убийцу его матери. И произошло это, как всегда, неожиданно. Началось с того, что Футейн растратил большую сумму клуба Ценотав и стал готовить убийство Кандача Ляо, чтобы Кай потом мог занять трон Святого Ива. Фу лихорадочно искал исполнителя и случайно вышел на убийцу Мелиссы, который согласился взяться за предложенную работу. Во время подготовки к ней его и схватил секретариат разведки.